где они будут жить в счастливое время, или с чиновниками кадастрового управления, сборщиками денег за газ, с продавцами бубликов, старьевщиками, нищими. Видишь, я никак не могу избавиться от твоих слов. Ты научил их, и они, используя опыт предков, сумеют вычислить день, когда на улицах с булыжными мостовыми появится Махди, чтобы спасти эту нищую страну, всех нас. Что будет со всеми твоими несчастными читателями, когда благодаря тебе они поймут, что они сами есть та мифическая сказочная птица, которую они искали? Забудь. Забудь о них, обо всех. Думай о последних, бродивших переодетыми по дюшахах. Думай о бандитах Деоглу, которые пытали свои жертвы, прежде чем их убить. Думай, что они по обычаю все еще хранят деньги, золото или какую-нибудь тайну. Думай о том, почему наши газетные ретушеры, раскрашивая кисточкой черно-белые фотографии, всегда красят небо в прусскую голубизну, а нашу черную землю в зелень английского газона. На этот раз тебе не удастся меня уговорить. Подумай о всей тайне нашей жизни, о сотнях тысяч котлованов, вырытых в стадах нашего города за 2500 лет. Когда их завалили камнями и бетоном, сооружая фундаменты домов, там остались скорпионы, лягушки, кузнечики, сверкающие золото, рубины, алмазы Ликии, Фригии, Рима, Византии, Османской империи, картины, кресты, запрещенные иконы, книги и брошюры, планы кладов и черепа несчастных жертв. Примечание: Ликия — государство на побережье Средиземного моря, существовавшее с 15 века до нашей эры, в первом веку нашей эры, была подчинена Римской империи. Фригия — древняя страна в северо-западной части Малой Азии. «Ты снова трупе Шемса Тебризи, брошенным в колодец», — перебил Мехмед. «Неведомых нам преступлений? Подумай о квартирах в этих домах, о дверях, о пожилых привратниках, о потемневших паркетинах, в стыках которых чернота, как под ногтями. Подумай об озабоченных матерях, разгневанных отцах, шкафах с незакрывающими дверцами, о родных и сводных сестрах. Ты становишься Шемсом Тебризи? Кто ты? Даджал Махди? Подумай о женившихся на двоюродных сестрах, о лифте, о зеркале в нем. Обо всем этом ты уже писал. Подумай, почему старые палачи, когда отделяли головы жертв от тел, чтобы выставить их на обозрение, в назидание другим, звали свои орудия острые бритвы шифрами. Подумай о том, чем руководствовался полковник в отставке, когда придумал новое обозначение шахматных фигур, взял за образец большую турецкую семью и назвал короля мать, ферзя отец, слона дядя, коня тетя, а пешки не дети, а шакалы. «Послушай, друг мой», — сказал голос на другом конце провода, на удивление мирным тоном. «Давай забудем все. Встретимся и просто поговорим. Ты будешь нам рассказывать, как сейчас рассказываешь. Пожалуйста, скажи «да». Поверь нам, я сделаю все, что ты хочешь. Принесу все, что ты хочешь». Галиб долго думал, потом сказал: «Дай мне все мои телефоны и адреса, которые у тебя есть». «Сейчас дам, но знай, что я их уже запомнил». Галип, переспрашивая, записал все телефоны и адреса Джиляля на последнюю страницу книги, которая стояла ближе всех на полке. «Характеры де Лабрюйера».